ваше величество, вы нам прикажите выдать по шубке, там и пойдем себе. Стойте, стойте, шубки вам выдадут, а золото пока оставьте. Да будет, что? Как так? Вернетесь, получите сразу две корзины. Да поскорее возвращайтесь. Ведь земляника, орехи, сливы мне нужны сегодня, к новогоднему обеду. А только и всего. Что это? Шубы. Шубки. Да, в этих мороз не страшен. Ваше величество, ведь они не на седой лисе-то. Ну, ничего. Ничего, да, теплые, теплые. Ну, прощайте, ждите нас с орешками, с ягодками. Нет, стойте, дайте мне шубки. Подавайте всем шубы, велите закладывать лошадей. Шубы. Ваше величество, куда вы изволите ехать? А мы сейчас поедем к этому самому озеру. Будем там собирать землянику на снегу. Ну, это будет вроде земляники с мороженым. Ваше величество. Едем, едем. Ваше величество. Ваше величество. Не торопитесь. Позвольте мне словечко вымолвить, ваше величество. Какое словечко? Ваше величество, вам туда нельзя ехать. Это почему? Да как же, а сугробы-то стоят, ваше величество. Ведь не пройти, не проехать. Если уж вы лопаткой да метелкой прочищали себе тропинку, так для меня и большую дорогу проложат. Прикажите полку солдат выйти в лес с метлами и лопатами. Будет исполнено, ваше величество. Ваше величество! Ваше величество! Вы молчите ни слова до самого озера. Дорогу будете показывать нам знаками. Да какую дорогу, ваше величество? Ведь озера-то этого нету. Как нет? Его при нас еще льдом затянуло. Да, и снегом засыпало. А уточки? Улетели. Ха, вот тебе и водоплавающие. А земляника, сливы. А орехи? Все как есть снегом занесло. Но грибы все-таки остались сушеные. А. Что, вы смеетесь надо мной? Да помилуйте, ваше величество, да как же мы смеем? Ну вот что, если вы мне не скажете, где вы вчера подснежники нашли, вам завтра же отрубят голову. Ой, ваше величество! Ваше величество! Ну не плачьте! Сегодня же! Профессор, как вы говорите, не надо откладывать на завтра то, что... То, что можно сделать сегодня, ваше величество. Вот, говорите, а то плохо будет. Ваше величество, ведь мы же сами не знаем. Мы ничего не знаем, ваше величество. Ну, как же вы не знаете, ведь вы же сами мне нарвали полную корзину подснежников и не знаете где. Да, ваше величество, да не вы же рвали-то их. Как не вы рвали? А кто? Ваше величество, это падчерица моя. Она негодница за меня в лес ходила, она эти подснежники принесла. В лес она? Да. В лес она. А во дворец вы? Да. Во дворец? А почему же вы ее сюда не взяли? Ваше Величество, она дома осталась. Все-таки надо кому-нибудь и за домом присмотреть. Хорошо, за домом надо присматривать. Так вы бы остались дома, а ее бы сюда прислали. Да, пошлешь ее. А что? Она дикая у нас. Она, вы знаете, она людей боится. Ой. Она как зверюшка какая лесная.